Помню, я в упор смотрел на этого Борова от советской культуры, пытаясь найти в его кирпичном лице хоть намек на затаенную иронию, но не находил ничего, кроме тупой выразительности штукатурки. Все кинематографисты страны злословили в те времена за его спиной о том, что этот управляющий российским кинематографом создал в своей жизни лишь один фильм, дипломную в гиковскую 10-минутку о вреде аборта под названием «Ах, зачем я это сделала?» и был при этом мужем одной из самых красивых женщин страны, актрисы Руфины Нифонтовой. И никто не сомневался в том, какими талантами он покорил сердце и все прочие части прекрасного тела Руфины. И вот именно этот Нифонтов теперь кастрировал мой сценарий. Но, может быть, даже ему, специалисту по киноабортам, не удалась тогда эта операция. Не зря же все звезды советского кино, которым послал свердловский режиссер Халзанов мой сценарий, тут же согласились в нем сниматься. Я вышел из Вильнюсского аэровокзала, унося в душе, как первую победу, взгляд юной парижанки, полный напряженно-вопросительного интереса к моей особе. Если и в самом деле существует, как говорят ученые, третий глаз, которым люди мгновенно опознают среди тысяч встречных ту или того, кто предназначен им судьбой, то я могу сказать, что мой третий глаз опознал такую в той француженке, а ее третий глаз на универсальном языке телепатической связи ответил мне серией многоточий и вопросительно-восклицательных знаков. С этой душевной добычей я подошел к стоянке такси, дождался машины и сказал водителю: «Вообще-то мы поедем на автовокзал к автобусу в Паневежес. Но сначала вы видите этот интуристовский автобус. В него садятся иностранцы, видите? Так вот, поезжайте за ними. Я хочу знать, в какой гостинице они остановились». «А кто они?» — спросил шофер. «Это французы, артисты, Парижский театр. Их встречал ваш министр культуры». «Ну, тогда они только в правительственной будут жить, нигде больше», — уверенно ответил шофер, трогая машину вслед за отчалившим из аэропорта Икарусом. «Это на горе, новая Циковская гостиница. Туда всех иностранцев селят». Он оказался прав. Спустя 10 минут автобус с французами взвился по горе над Вильнюсом и остановился под бетонным козырьком новенькой многоэтажной гостиницы, от которой даже снаружи несло всем импортным, размерами окон, глянцевой обработкой стен, плавным изгибом фасада. Французы высыпали из автобуса и ушли в отель. А я укатил в такси на автовокзал. В тот же вечер, далеко за полночь, мы с Банионисом выпили все спиртное, какое было в его доме. Я не знаю, как это получилось. Ни я, ни тем более Донатос не были пьяницами. Я никогда не знал за собой способности выпить в раз такое количество алкоголя. Но, может быть, в тот вечер наша интуиция или третий глаз как-то сразу перевели нас из области осторожного знакомства в сферу полного доверия и ожесточенной критики советской власти. И по этому случаю Донатос настежь открыл дверцы своего бара, где на манер ракетных снарядов торчали бутылочные головки армянских и французских коньяков, финской водки, крымских ликеров, молдавских вин и рижских бальзамов. Согреваемые эликсирным теплом этих напитков, мы принялись обсуждать мой сценарий. Донатос стал выспрашивать, кто такой академик Юрышев и откуда он взялся. И тогда я рассказал ему историю своего собственного тайного открытия, почти археологического.